Итак, помни, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И первые дела делай. Если же нет, то скоро приду к тебе и сдвину подсвечник твой с места своего, если не покаешься. Господь говорит, вспомни, кем ты был, возвращайся. Кем ты был и кем ты стал, возвращайся обратно, иначе я сдвину твой светильник с места. То есть начнется гонение, я приведу тебя скорби на тебя, если ты не покаешься. И это пророчество насчет движения светильника, оно сбылось буквально в смысле этого слова. Андрей Кисарист говорил, что из-за того, что Ефесская церковь не покаялась, главный престол Малой Азии, персидский престол, перешел из Ефеса в Константинополь на 4-м Вселенском соборе. Это было проявление как раз этой воли Господа. Действительно, мы знаем, что Ефесская церковь в V веке погрязла в грехе Симонии. Так что там епископ Антонин был такой ефесский, который поставил продажу священной должности на поток. У него была четкая такса, там, хочешь быть епископом, вносишь там определенную сумму, тебя гарантированно рукополагает там, и так далее. Его сместил Иоанн Златоуст, узнав об этом. Вот. И в результате того, что любовь действительно скудела в Ефесской церкви, светильник был сдвинут с места. Сейчас православных христиан в Ефесе уже нет. И персидская кафедра осталась в Константинополе, где она есть до сих пор. Несмотря на все эти гонения. Как Господь обещал. Итак, но, впрочем, в тебе я то хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Тебе, однако, есть, говорит, нечто очень хорошее, то, что останется тебе самым ценным до конца, что ты ненавидишь дела николаитов, которых я ненавижу, Господь говорит. То, что церковь отвергла ересь гностицизма, которая возникла тогда. Николаиты, это была такая секта, которая связана с одним из семи деканов. Дело в том, что вы, кто читал День апостолов, помните, было, что апостолы избрали семь деканов, которые должны были помогать в распределении имущества, в кормлении бедных. И одним из этих семи деканов был диакон по имени Николай. Древние церковные историки, Лизип и другие, рассказывают, что Николай, он был крайне ревнивым, он ужасно ревновал за свою жену, когда был красавец. Вот. И в результате этого были страшные скандалы. У них в семье, там, и вокруг нее, и вокруг семьи тоже. И тогда апостолы, когда осудили его за такое скандальное поведение, он вывел свою жену в центр общины и сказал, что кто хочет, пускай берет, пользуется. Вот. Ну, апостолы, конечно, не поддержали безобразие. Вот. А он, в результате, откололся от церкви и создал свою секту, где говорил, что так как сейчас у нас время Нового Завета, закончилась не только обрядовая сторона Ветхого Завета, да, но и вообще христианин любой может делать что угодно. Там. Может развратничать как угодно, может блудить, может безобразничать как угодно, да? Более того, он сделал блуд нормой жизни человека. Он считал, что Богу можно служить при помощи разврата. Кто? Николай Диакон. И возникла вот эта секта николаитов, которые утверждали, что разврат угоден Господу. Они практиковали поэтому свальный грех. Вот, естественно, церковь отлучила их от себя. Апостолы отлучили диакон Николая и его последователей. Вот сказано, что хорошо, что то, что ты не отвергла себя этот мерзкий гностицизм. Да, мерзкий разврат, как норму жизни, которую ты хотел. Итак, дальше Господь говорит. Имеющий ухо, пусть слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам ему съесть с дерева жизни, которое посреди рая Божия. Таким образом, Господь говорит, что не только я к Ефесской церкви обращаюсь, так? Но обращаюсь ко всем, кто, у кого есть уши. Вы отступили от любви, возвращайтесь. Кто имеет уши, пусть слышит, что Дух говорит церквам, Дух Святой. Кто победит, говорит Господь, тому дам съесть есть из дерева жизни, которое посреди рая Божия. Это награда, которая обещана праведникам, да? Есть от дерева, благодаря которому мы достигнем абсолютного бессмертия. Те, кто победит, войдут в вечный рай, чтобы там вкушать от дерева жизни, которого не смог вкусить первый человек, Адам. Поэтому, кто победит, помните, нам первая награда, которая обещана, дерево рая, дерево вечной жизни. Так что человек будет жить и больше не умирать, и не бояться больше потерять блаженство. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище станинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать и средить вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Так, а затем голос Бога приходит уже к второй церкви, церкви Смирны. Из всех церквей Апокалипсиса, единственная церковь, которая сохранилась как церковь до сих пор, это церковь Смирны. Смирна известна сейчас под названием Измир, город, знаете? Это город-миллионщик в Турции. Церковь святого Поликарпа Смирнского, церковь мучеников, действительно. И это, под Смир церковь называется, конечно же, церковь великих гонений, эпохи великих гонений. Вы знаете, да, что начиная с 64 года на церковь обрушилась череда изгонений, которые продолжались вплоть до святого императора Константина в 313 году, который дал свободу церквам. За это время были казнены несколько миллионов христиан. В одних римских катакомбах находятся могилы 7 миллионов мучеников. Представляете? Катакомбы в Риме. Да, подземное кладбище, там до 7 миллионов мучеников. Представляете? Вот. И это гонение было превзойдено только в России в 20 веке. Вот больше казненных, чем было в это время великого гонения, было только в церкви, даже не в России, во всем мире после 17 года. Потому что гонения обрушились на всю церковь сейчас снова, да, вот в 20 веке. Вот эти страшные гонения обрушились на Смирнскую церковь. Это церковь мучеников, к которой обращается Господь. И заметьте, что в Смирнской церкви не сказано ни одного обличительного слова. Церковь мучеников оказалась безупречной в глазах Бога. И к ней Господь начинает обращаться с какими словами? Он говорит, и ангелу Смирнской церкви напиши. Ангелом Смирнской церкви в то время был Поликарп Смирнский, который был казнен в 167 году. Так говорит первый и последний, который был мертв и ожил. Так Господь говорит, что он первый и последний. Он начал мир, он заканчивает мир. И он был мертв и ожил. Зачем именно к Смирнской церкви подчеркивает это? Дело в том, что Христос, каждый раз упоминая своих титулов, говорит о том, что он является тем, кто страдает, кто живет церковной жизнью. Церковь ведь это тело Христа. И когда мученики страдают, то Христос в них страдает. Знаете, да? Христос страдает в мучениках. Христос пророчествует в пророках. Христос побеждает грех в преподобных. Господь Христос являет праведность в праведниках. Видите? То есть Господь каждый раз, каждая церковь подчеркивает одно из своих свойств, которое особенно и близко этой церкви. Вот мы видим здесь, что Господь подчеркивает, что он был жив, мертв и ожил. Он умер и воскрес. Почему эта церковь мучеников важна? Потому что мученики, они исповедуют смерть и воскресение Христа, так? В них они страдают вместе со Христом, чтобы вместе с ним и прославиться. Поэтому Христос говорит, я первый и последний. Я начал мир, я его и закончу. Будет судный день. Для вас великой радостью. И Господь также говорит, я был умер и воскрес, и ожил. Поэтому и вы, умирая вместе со мной, оживете. И дальше Господь говорит, я знаю твои дела. И скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. Дословно, знаю твои дела, и твое угнетение, и твою нищету. То есть ты находишься в угнетенном состоянии, да? У тебя нет никакого величия. Какое величие у христиан? Которых преследуют, гонят, да? Которых даже, которых отбирают имущество, которые не имеют никакой материальной власти, да? Которые не имеют никакой государственной власти. Сейчас многие мечтают о государственной власти для христиан. Ну вот смотрите, Смирнская церковь, она ничего не имела, да? только при преследовании кровь лилась. Ну, сказано, ну, я знаю, что ты богат на самом деле.